День 9. Пергамент 1. Да, я решил. Буду отсчитывать дни по рассветам, чтобы не путаться, как и все нормальные люди. Несмотря на то, что общечеловеческое утро для меня индивидуальный вечер. Так, что я за сегодня уже успел? Первое. Проснуться около полудня. Второе. Плотно покушать. Третье. Третьего нет. Ну, еще проверил холопа. Спит. Крепким, богатырским таким сном. Стены от храпа дрожат. Он, кстати, меня и разбудил. Сволочь. Лучше бы дальше болеть продолжал. Стонал не так громко, как храпит. Пока спал, выполнился квест трактирщика. Истекли 12 часов, уехали опрыжки. Ну и сам хозяин куда-то делся. Накормила меня его страшненькая доча. Причем даже тут от колдовства не удержалась. Левитировала горшочек с кулешом из печи на стол. И заработала на этом деле косоглазие. Вообще, она с каждым днем все страшнее и страшнее становится. Уже вон и горб вылез, и роскошные раньше волосы паклей висят. Теперь сижу, пишу. Делать больше нечего вообще. Ну, разве что разные пытки и кары для Нафани придумывать. Пока что самое страшное, что в голову пришло — женить его на дочери трактирщика. Ладно, значит, очнулся я. И сразу понял — попал. В смысле, никуда нужно попал, а в интересное положение. Тьфу, нет, я не забеременел. Просто валяюсь каком кверху, совершенно голый у стеночки, в руке окаменевший позвоночник, череп откатился метров на 7. Не дотянуться. А надо мной нависает огромная, зубастая и, судя по всему, разумная крыса. Больше меня раза в 4 точно. Почему разумная? Так ведь она в черном стильном фраке с длиннющими фалдами, почти полностью прикрывающими отвратительный лысый хвост. Бросилась в глаза гигантская гвоздика-бутоньерка. Бросилась и сразу скрылась за белоснежной салфеткой. Салфетку эту крыса намотала на шею наподобие слюнявчика и вытащила из кармана фрака набор серебряных вилок и ножиков. Придирчиво рассмотрела, засунула в карман лишнее. Аккуратно разложила на грязном полу вокруг меня признанные подходящими приборы. Облизнулась. Покопалась в другом кармане, выудила солонку, перечницу и еще нечто напоминающее лампу Аладдина из диснеевского мульта. Я только лежал вверх ногами, лупал глазами и тихонечко охреневал от сюрреалистичности этой картины. Сначала думал тот самый гуль, один из них, присмотрелся. Просто большая разумная крыса. Уровень 5. Жизнь 480 из 480. Мана 110 из 140. Бодрость 460 из 520. Желаете обратиться к внутренней тьме за помощью и произвести первичное опознание существа? Требуется маны 25. Да, нет. Ну, это мы уже проходили. Нет, не хочу. Мана сейчас наше все, и сливать ее просто так совсем не время. Основное и так понятно. Моб. Или все-таки непись? Ну да ладно. Существо. Не очень сильное, хоть и громадное. Жизни, конечно, многовато, но на мне куча повышающих коэффициентов. А, нет, сет-то теперь не полный. Череп укатился. Крыса будто и не замечала, что я уже очнулся. Вытащила из-за пазухи канделябр на 3 свечи, щелкнула пальцами, свечи загорелись. Поставила канделябр справа от меня. Критически осмотрела композицию, покачала головой и переставила канделябр на левую сторону. Удовлетворенно кивнула. Покопалась под фалдами фрака. И достала... Вот ей-богу, граммофон! С ручкой и виниловой пластинкой фирмы «Мелодия». Покрутила ручку, сдула пыль, установила иглу и... «Здравствуй, дружок!» А расскажу-ка я тебе сказку. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Нет, ну такого просто не бывает. Может, снова сознание отшелушивается? Таблеточки-то там, на земле остались? Или это я так качественно башкой приложился? И теперь мне по жизни такие интересные глюки все время мерещатся будут. «Какого хрена?» — спросил я. «Ты кто?» Крыса? Крыс? Дернулась? Дернулся. Уставилась на меня недоуменно и вроде даже с испугом. «Ты говоришь?» «Да. А ты?» «Да, как видишь. К чему эти глупые вопросы?» «Слушай, а ты не мог бы помолчать? Я тут, знаешь ли, кушать собираюсь, а разговаривать с едой — дурной тон». «Ты меня... есть, что ли? Меня есть собираешься? Я вообще-то против». Крыса поморщилась. «Слушай, ну чего тебе стоит, а? Ну, помер-таки лежи себе тихо. Дай поесть спокойно, потом поговорим. Может, вообще подружимся? Если ты меня сожрешь, мы вряд ли подружимся. Фи, я не гуль какой-нибудь невоспитанный, чтобы жрать. Я, знаешь ли, кушаю. Иногда по настроению вкушаю или смакую. Вытащили репку. Ну вот, самое интересное из-за тебя пропустил. Что там было-то? Эх. И крыса завозилась с граммофоном. Я тоже завозился, перевернулся, сел ровнее, потряс головой. В ушах звенело, в глазах плыло. ХП снялось всего ничего, 17 единиц. Зато повесился часовой дебаф, легкое сотрясение мозга. «Так ты что, не до конца мертвый, что ли?» — расстроился крысюк. «Сделай, милость, умри, а! Время-то уже обеденное!» «Не хочу», — твердо ответил я. «Режим питания нарушать нельзя!» — крыс назидательно поднял вверх указательный палец. «А другое мертвое тело искать долго, да и без гарантии результата. Я вообще-то не убийца и кушаю в основном то, что само умерло, но...» «Эй-эй, стоп!» Биться с крысой мне совершенно не хотелось. Во-первых, дебаф, снижающий без того невеликую координацию движений и скорость реакции. Во-вторых, без сета с одним лишь позвоночником эффективность моей магии уменьшилась в разы. И в-третьих, с крысюком можно разговаривать, а следовательно и договориться, а может быть и что полезное узнать, а то и квест получить. «Что, решил-таки сделать мне одолжение и самостоятельно помереть? Хорошо. А то снова вся одежда изомнется, испачкается. Я в прошлый раз того... зелено-розового тоже просил не сопротивляться. А он как выхватит, вот такенный топор, да как, набросится. Психически не иначе. Я из-за него запонку потерял». «И чем дело кончилось?» «Ну как чем, добил я его. И ему не мучиться, и мне ужин. Но настроение испортил вчистую. И кушал я потом без аппетита, вот». «Слушай, крыс, а как тебя зовут-то?» «А тебе зачем? Я, знаешь ли, не привык с едой знакомиться. Так и до шизофрении недалеко. Буду потом сам с собой беседовать, а то и спорить. А оно мне надо? Несварение начнется или вообще геморрой?» «Я не еда». «Как не еда? Еда. Пахнешь как еда, выглядишь как еда, ведешь себя, правда, не совсем как еда, но это временно». «Так, нам срочно требуется перезагрузка отношений. Давай еще разок попробуем. Здравствуйте, меня зовут Задрот. А вас как?» «Ну ты нудный-то, а? Чего привязался? Вообще больше не буду с тобой разговаривать, ненормально это. Решай давай сам, помрешь или помочь тебе? Считаю до трех. Раз, два...» «Стой, стой. Хорошо. Давай я сам. Только мне для этого нужно кое-что». «Что?» «Ну, несколько вещей. Для начала вон тот череп». Крысюк посмотрел на валяющийся неподалеку окаменевший череп. Равнодушно пожал плечами. «Да бери, мне-то он зачем?» Я подобрал оружие второй руки. Включились бонусы сета. Я почувствовал себя немного увереннее. «Второе. Хочу знать, что это за место и кто ты вообще такой. Нет, нет, не имя, я понял, знакомиться ты не желаешь. Просто большая разумная крыса, это ладно. Но откуда? Местная?» «Местный. Я, знаешь ли, джентльмен. Разве это сложно понять? Или у тебя мозг уже отключился и тело только на рефлексах дергается? Так я могу милосердно прекратить агонию?» «Значит, местный». «Не совсем. Но тебе-то зачем? Я скоро тебя все равно съем. Ты воскреснешь, потом умрешь, я тебя опять съем. И еще раз снова. Так сказать, круговорот тебя в природе». «Считай это моим последним желанием. Я, знаешь ли, очень любопытен. Был». «Вот, очень правильное настроение», — повеселел крысюк. «Ладно, тут такое дело». «Черт, что там происходит? Внизу крики, шум. В дверь кто-то ломится, что ли? Кто это там ревет так стра...» День 9, пергамент 2. Фуф, можно отдышаться. Посижу, опишу события, пока впечатление свеже. Просто жуть. Вернется трактирщик, будет скандал. И начать его нужно первым, чтобы инициативу не упустить и крайним не остаться. В прошлый раз я прервался на полуслове не просто так. Дом ходуном заходил. Стены задрожали, с потолка пыль посыпалась. Думал, землетрясение, вот и рванул вниз. Совсем позабыв о храпящем в уголочке на фане. Выбежав на лестницу, вспомнил о холопе. И совершил поступок, которым буду гордиться всю оставшуюся жизнь. Геройский поступок. Можно даже сказать, подвиг. Несмотря на дрожащие и трещащие стены, вернулся в комнатку, пнул спящего под ребра и проорал. «Подъем! Вставай! Беги! Пропадешь!» Сочтя свой долг работодателя по отношению к трудоустроившемуся гражданину выполненным, бегом, почти кубарем скатился по лестнице. Внизу творилась вакханалия и ужас. Сорванная с петель дверь, выбитые окна, несколько окровавленных и опаленных тел. Некоторые из тел шевелятся и стонут, другие лежат тихонечко, отстонали свое, видимо. Перевернутая мебель, упавшее с потолка закопченное деревянное колесо, по недоразумению считающееся здесь люстрой, битая посуда. И посередине всего этого безумия стоит дочь трактирщика, как там ее зовут-то, и что-то сосредоточенно шепча пуляет в окна и двери нехилые такие фаерболы. Сначала я думал, девка сдурела. Перебила постояльцев, теперь птичек отстреливает. Вот сейчас меня заметят, и все, кранты. Я же не набафанный почти, да и оружие в комнате осталось. Тут в одно из окон полезло нечто серо-буро-грязно-коричневое. Я с трудом узнал в этом полуразложившемся, покрытом гноем и струпьями, почти истлевшем теле гуля. Гуль широко разинул пасть, демонстрируя слюнявую черно-бордовую глотку. Видимо, хотел заорать. Но в пасть влетел фаербол, и заорать не получилось. Башка гуля взорвалась тысячей кровавых брызг, безголовое тело снесло на улицу. Бабах! Стены трактира снова затряслись. Что-то огромное билось снаружи, колотило здание гигантским хвостом и оглушительно ревело. В другое окно полез новый гуль, выглядевший еще более мерзко, чем первый. Одновременно с ним в дверях показались силуэты еще троих. Колдунья закружилась, завертелась на месте, град фаерболов вылетал из ее ладоней. Она рассыпала огненные шары, как щедрый сеятель, и, казалось, этот процесс ей даже нравится. Тот, первый убитый на моих глазах гуль, очевидно, попал под крит. Обычно, чтобы успокоить гуля, дочь целовальника требовалось 2-3 огненных шара. Я оценил обстановку и снова рванул наверх. За оружием. Это же надо. Великий тля-герой. И куда побежал? Зачем? Разве можно в этом мире безнадежной пухи? А лучше двух. Схватил палицы. Да, у меня новые палицы есть. Позже опишу, как они мне достались. И опять бросился вниз. Ну, к лестнице бросился, в смысле. Споткнулся о протирающего глаза огромными кулаками зевающего на Фаню. И не удержался на ногах. Сволочь. Разлегся посреди комнатки. Да и гадские лапти скользкие, блин. Короче, теперь уже в буквальном смысле скатился по лестнице кувырком. Но удачно, ничего не сломал и даже не сильно ушибся. Всего 4 хп снялось. И то уже на нижней ступеньке, когда копчиком приложился. Приземлился вовремя. Один незамеченный девушкой гуль уже почти полностью влез в дальнее окошко. Из поганой пасти капала смесь гноя и соплей. Гуль сощурился, фокусируя зрение. Примеривался гад. Половчее прыгнуть к сосредоточившейся на обороне двери девушке. И в этот момент ему прилетела моя стрела тьмы. Тварь уставилась на меня и широко раззявила пасть. Не зарычала и даже не зашипела. Но видно было, сагрилась. Гуль обыкновенный. Гулиус вульгарис. Уровень 222. Болен. Заторможен. При смерти. В ярости. Кастует призыв земляного червя-крушителя. Жизнь 9450 из 455220. Мана 12540 из 20500. Бодрость 7688 из 150800. Желаете обратиться? Дальше я читать не стал, было некогда. Гуль ковылял ко мне, а я осыпал его стрелами, искрами и прочим имеющимся у меня точечным боезапасом. Периодически кастовал ментальный толчок, и гуль отступал на шаг. Если бы не это, он бы давно до моей тушки добрался и порвал, как тузик, грелку. Но это ж надо, при смерти. Мои нюки с него снимали 150-200 хп. Прикрытие до 400. Но! Почти 10 тысяч! Да и выстрелы не всегда в цель попадали. Далеко не всегда. Один из 3-4 в лучшем случае. Пипец просто. Бился я минуты 1,5-2 и снес с вражины не менее 4000. А гуль, несмотря на то, что я постоянно отступал и толкался ментально, подполз довольно близко. Такими темпами через 30 минут настигнет. У меня-то за спиной стена, отступать некуда. Дочь трактирщика обернулась. Заметила, что происходит нечто, не вписывающееся в общую картину боя. Небрежно метнула очередной фаербол. Гуля размазала по стеночке кроваво-коричневыми кляксами. Фи. И правда, вульгарис тот еще. Ох, какая женщина! Мне б такую! Девушка обернулась и ласково подмигнула косым, слезящимся, гноящимся глазом. растянула в улыбке узкие волосатые губы. Хотя нет, не надо такую. Чур меня, чур. Бум! Бабах! За окном снова мелькнул огромный чешуйчато-кольчатый хвост и с силой обрушился на стену. Бум! Брах! Трактир задрожал, сверху раздался заспанный голос. «Барин! Это чего, барин? Чего творится-то?» «Чёрт! Он что, думает, я сейчас побегу ему объяснять? Или орать буду нечто вроде? Это, друг мой, пришли меня убивать гули, которых я заразил страшной расовой хворью. И вылечиться они смогут, только меня сожрамши. Я потому тут и прятался, что от них поганцев скрывался. А что за редиска нехорошая их внутрь трактира пригласила, я не знаю. А вот то чудо-юдо, которое здание рушит, скорее всего, коллективно призванный гулями земляной червь-крушитель. А дочь хозяина тутошнего, хоть и уродка жуткая, но огонь девка, боевая, смелая, уже не меньше двух десятков чудовищ в одиночку перебила!» «Вот паразит, навязался на мою голову», — подумал я, кастуя очередной толчок. Гули, до того лезшие по одному или малыми группками, поползли в атаку разом. Из всех окон и дверей, как по команде, на нас уставились полуразложившиеся мерзкие рожи. Жути добавляло то, что гули лезли молча. Ревела только огромная тварь за стеной. А эти разевали пасти, но ни звука не проронили за все время битвы. Несмотря на высокую эффективность фаерболов, справиться с полусотней лезущих во все щели гулей девушке вряд ли удастся. Вернее, горбатой, облезлой, обтянутой пергаментной кожей, трясущейся старухе-монстряшке вряд ли удастся. Поправился я. Черт, ведь очки так и не распределил! Вот лошара! Хотя, что бы это изменило? Я 18-го левела, а гули все 220 с плюсом. Ба-ба-бах! Хороший трактир, крепкий. До сих пор не развалился. Страшно представить, с какой силой это чудище по нему лупасит. С лестницы раздались звуки неторопливых тяжелых шагов. «Барин!» «Бум!» Очередной мощный удар, и застрявший в оконном проеме гуль выбитой пробкой влетает в помещение. Видимо, огреб мегахвостом пониже спины. Я успел заметить расширившиеся от боли и ужаса черные глаза гуля. И еще более расширившиеся, но от удивления, голубые гляделки на фане. Гуль после удара, видимо, был вообще на последнем издыхании. Раздался звонкий бымс. Моп лоб в лоб столкнулся с лесорубом и немедленно отдал концы. Свалился у ног холопа неопрятной кучей и почти сразу рассыпался в прах. «Что это было?» — спросил Нафаня, потирая лопатой по ошибке считающейся у него рукой сплошную однородную кость, по ошибке считающуюся головой. «Кто балует?» Мне отвечать было некогда, я изо всех сил старался замедлить лезших на пролом гулей. Ману берег, поэтому пользовался в основном ментальным толчком. А изничтожало агрессоров вот это маленькое, сморщенное, волосато-облезлое создание, очень похожее на учителя Йоду, которому зачем-то пришили худющие, длиннющие для его роста конечности. «Ой», — сказал Нафаня, — «а чё это вы тут делаете, а? А мне можно с вами, а?» «Давай!» — смог крикнуть я. «Помогай! Гаси гнойных!» Быстро для своих габаритов спустившись вниз и что-то бурча, холоп подошел к ближайшему окошку. Зачем-то плюнул на кулак левой руки, а кулаком правой врезал прямо в нос сунувшемуся внутрь гулю. Гуль исчез. Нафаня с лучезарной улыбкой повернулся ко мне. «Так?» «Так, давай, не расслабляйся, их много. За каждого по денежке дам». «Ух ты! Правда?» «Сзади!» В окошко уже наполовину залез следующий гуль. Нафаня развернулся и треснул того по маковке. Типовым рабоче-крестьянским ударом. Гуль развеялся пылью. «Это стало быть два или три? Барин, а тот первый шальной считается?» «Да!» «Хорошо. Ну, смотри, не обмани!» «Бумс!» «Это четыре!» «Бах!» «Пять!» «Трах! Хрясь! Бац!» «Барин, это уже 10 и еще один! Это значит, со сколько?» 11, не отвлекайся, я актирую!» Нафаня успокоенно кивнул и продолжил истребление, по эффективности почти не уступая дочери трактирщиковой. Та, казалось, совсем не устала. Темпы отстрела не замедлились. Вот только стало еще уродливее. Вообще на человека мало походило. Позеленело, почти полностью покрылось волосатыми бородавками и гноящимися язвами. А мне и вправду оставалось только актировать. Считать, кто из них результативней. Вдвоем они справились с нашествием гулей в считанные минуты. Но я, тем не менее, изображал бурную деятельность, время от времени кастуя что-нибудь очень эффектное и столь же малоэффективное. Однако нельзя же в стороне стоять, когда тут такой фан. Как только издох последний гуль, неведомое чудище за стеной взвыло дурным голосом и с громким хлопком исчезло. «Давай денюжки!» — потребовал холоп, довольно потирая огромные кулачища. «Смотри, не обмани! Я всех считал!» И хитро так прищурился. «Ох-охонюшки!» — считал он. «Он дальше 10 не умеет, я же знаю. И то только если пальцы в качестве вспомогательного девайса юзает. Ну да ладно. Примируем убогого. Заслужил». «На!» — сказал я, протягивая рыжему кошель с полусотней неходовых медиков. «Ты перебил 23. Тут 50 денежек. В два раза больше, чем заработал». «Какой хороший барин!» Нафаня выхватил кошель у меня из рук и куда-то заныкал. «Барин, обед скоро? Уже пора! Солнышко высоко!» «Да вот сейчас хозяйку попросим, она и состряпает», — сказал я. И понял. Не состряпает. Посредине комнаты сидела большая зеленая бородавчато-волосатая лягушка. Нет, скорее жаба. «Ква!» — сказала жаба. «Мама!» — сказал Нафани и упал в обморок, кулем осев на пол. А я остался один посредине разгромленного трактира.